22:06 в российской столице. Это программа 48 минут в прямом эфире. Здесь Марина Максимова, постоянная ведущая этой передачи. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович. Добрый вечер, Марина. Здравствуйте, рад вас видеть. И рад приветствовать всех, кто нас сейчас слушает и смотрит. Это программа про международную политику. Очень отрадно, что эта политика есть и в разных видах, в разных странах. Про новую главу Foreign Office, про Великобританию будем говорить. И новое назначение, оно стало результатом целого ряда перестановок. Как в британской прессе говорят, перетряска правительства произошла, в правительстве Дэвида Кэмерона произошла. И вот, соответственно, новая глава Foreign Office. Это, кстати, сразу вот представляю нашего сегодняшнего героя, сразу обращу ваше внимание, может быть, вы уже смотрели в новостях, если вы можете читать не только, ну или смотреть, слушать не только по-русски, но и по-английски, но даже если не можете, предлагаю вам просто открыть интернет, посмотреть, обратить внимание на такую интересную лингвистическую загогулину. Я сначала даже полезла проверять, точно ли я, не ошиблась ли я с именем. Очень часто в официальной, ну, в смысле, в официальной прессе, в интернете, в журналах, в газетах ее представляют как Лиз Трасс. Лиз, сразу поясню, это такой сокращенный вариант имени Элизабет. Ну, то есть, если наши российские варианты рассматривать русские, ну, там, например, Варвара, Варя, там, Александра, Саша. И как-то я с трудом представляю себе у нас в российской прессе, даже самые либеральные, чтобы представляли наших министров каких-нибудь там Маша, Наташа, не знаю, Варя как-нибудь. А у них очень много. В официальных документах, разумеется, там где там Элизабет идет, но вот просто откройте, посмотрите, пробежитесь по заголовкам. Очень часто идет и на BBC, например, там на Sky News можно встретить Лиз Трасс. Но полное имя, если уж мы представляем героиню в самом начале, конечно же, Элизабет. Ну, уж тогда, уж, знаешь, если уж так мы удалились в систему формирования имен политиков, то ее полное имя Элизабет Мэри, двойное имя. Это раз. А во-вторых, знаешь, я не совсем согласен с нашей программой, вот, которая уже сколько, чуть ли не 20 лет в эфире, а международной политике, она скорее о людях в политике. Потому что международная политика гораздо, на мой взгляд, такое очень широкое понятие и требующее, так сказать, серьезных привлечения экспертных мнений и оценок. А наша скромная миссия – рассказать о тех людях, которые живут во внешней политике всей своей жизнью, которые приходят во внешнюю политику, чтобы в ней существовать, и которые, собственно говоря, определяют внешнюю политику. Вот сегодня, так сказать, на долю Элизабет Трасс выпала миссия в какой-то степени и проводить, и осуществлять внешнюю политику Великобритании. Действительно, вот буквально на днях, 15-16 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон буквально за два с небольших года он провел такую, как говорят по-английски, reshuffle, то есть буквально перетасовку правительства. Я не думаю, что нам имеет смысл говорить о тех многочисленных достаточно перемещениях, кого-то с повышением, кого-то с понижением, кто-то вообще покинул кабинет британского правительства. Но, конечно, самое заметное, самое значимое и самое для нас интересное, в общем-то, с российского угла, потому что все-таки внешняя политика Великобритании нам интересна, мы, так сказать, старинные партнеры этой великой страны. Сейчас наши отношения желают много-много лучшего, они находятся совсем не на хорошем уровне. Поэтому, конечно, то, что в кресло британского министра иностранных дел, как конец Foreign Office, пришла молодая, ей 46 лет, она родилась в июле 1975 года, Мэри Элизабет Трасс, это говорит о многом. Ну, надо сразу сказать, что сегодня, вот начиная вот с этих дней назначений, британская пресса просто бурлит комментариями по поводу этого назначения. Высказываются десятки, если не сотни самых разных мнений, которых, в общем-то, наша задача, мне кажется, сегодня как раз пытаться суммировать и со своего личного угла на это взглянуть. Потому что, вообще-то говоря, на эту женщину, она, кстати говоря, вторая всего лишь в истории, за всю историю британского королевства женщина, возглавляющая Foreign Office. Кстати сказать, она, когда в 2014 году пришла в правительство на должность там, министра сельского хозяйства там, и окружающей среды, и еще чего-то, то она в тот момент была вообще самым молодым министром в истории Великобритании. Тогда ей было 7 лет назад, соответственно, не было и 40 лет. В Британии любят таких взрослых людей в министерских постах. И очень, так сказать, редки в Британии на высоких должностях молодые люди. То есть знаменитая формула советских времен «молодым везде у нас дорога» не относится к британскому правительству. Но в ее случае сработало. И вообще, почему так вокруг нее сейчас много разговоров, столько ломается копий? Потому что в ней видят, так сказать, еще и большое будущее. И не случайно ее даже сравнивают с Маргарет Тэтчер, которая достаточно долго, вообще она побила в свое время рекорд там, в 20 веке, и как, поскольку Маргарет Тэтчер была на посту премьер-министра ни много ни мало 11 лет и 208 дней, мало кто за всю историю Британии мог сравниться с таким долгим бессменным пребыванием на посту премьера. Но, конечно, до поста премьера у госпожи Элизабет Трасс еще долгая дорога, если ей суждено в это кресло когда-то прийти. Борис Джонсон, насколько я могу судить, совсем не собирается покидать свой пост. Он сам не старый человек, а самое главное, что он такой очень политически амбициозный, как и госпожа Трасс. Я думаю, что с десяток лет еще поработает, если ничего не случится. Но у нее как раз в силу возраста у нее есть запас времени. Да, да. Знаешь, вот если сначала сразу ее как-то характеризовать, есть несколько раз этот термин мы вспоминали в наших встречах. Он достаточно ярко звучит по-английски. В переводе на русский он немножко через такой, я бы сказал, немножко оскорбительной коннотацией, когда речь идет о политиках. Это political animal, политическое животное. Для американского политического словаря, для британского политического словаря это вообще-то комплементарное словосочетание. Но сказать про российского политика животное, пусть даже политическое, будет звучать, мягко говоря, не очень приятно. А вот сейчас говорить о примете к женщине... Просто, как раз интересно, я посмотрела ее твиттер, и, да. Это не последний ее твит, но какое-то время назад, относительно недавно, может быть, несколько недель назад, месяц там, она встречалась, как раз у нее пост, где как раз она встречается с человеком, про которого мы как раз сделали передачу относительно недавно, которому мы говорили, что это прямо самый animal в политике. Да. Она с Генри Киссинджером встречалась. Ну, да. Просто там встреча, разговор про геополитику. Да, все правильно. Но про нее многие уже давно говорят, про то, что ее ждет большое политическое будущее. Но вот то, что она так быстро получит одну из главных таких должностей. А, кстати, в Британии есть в британском правительстве даже такое название Great Office of State. 4 главных офиса, 4 главных министерства. Это кроме МИД, это еще МВД, Минфин и, собственно, премьерская должность. Вот эти 4 офиса – это самые главные great offices государства. И вот что она войдет в эту четверку самых главных политиков, должностных лиц страны, это достаточно случилось неожиданно. Кстати сказать, кстати сказать, тут уже даже соблюлось гендерное равенство, потому что она стала второй женщиной из этих четырех, потому что Министерство внутренних дел Британии возглавляет, кстати, еще одна дама, и тоже очень-очень такая консервативная, которая, ну, считается одним из самых непримиримых борцов с нелегальной миграцией в Британии, Прити Паттел. Она, в общем-то, сама из индийской диаспоры, которая из индийской диаспоры, из африканской страны Уганда, которая, они только, ну, ее семья там где-то в середине, чуть позже прошлого века перебрались в Великобританию, вот из этих кругов. Вот, и вот эти две дамы, вот эта госпожа Паттел как министр внутренних дел и наша сегодняшняя героиня Элизабет Трасс, вот они, так сказать, как раз два на два, мужчины и женщины, в этой четверке ведущих сановников Великобритании. Ну, про нее, она бы, конечно, взять бы у нее интервью, это было бы здорово, но она вот еще очень вписывается в качестве героини в еще одну, кстати, нашу передачу на «Эхе», «Разбор полета». Но мы сейчас будем, когда подробно про нее говорить, просто про то, как она, соответственно, из либералов стала консерватором, побывав, пришла в университет, как-то вошла в одну дверь, а вышла из другой, да, вот это как говорят, мы обычно задаем вопрос, какое-то решение в вашей жизни, над которым вы раздумывали, или которое сильно повлияло на то, как ваша жизнь развивалась в дальнейшем. Вот у нее, наверное... Не, ну, это достаточно понятно, почему она была либералом. Мы сейчас будем говорить о ее биографии, и это вытекает из ее биографии. Но, так сказать, тут надо понимать, что приход ее в консервативную партию и, так сказать, деятельность в консервативной партии и приход ее в правительство консервативной партии – это, так сказать, закономерная трансформация ее взглядов. И, в общем-то, но, кстати сказать, она таким ультраконсерватизмом в своих политических воззрениях не отличается. Она, конечно же, принадлежит консервативной партии и разделяет ценности этой партии, но в отличие, вот я называл министра внутренних дел, которая просто знаменита своими высказываниями, жесточайшей позицией и прочее, пока таких вот ультраконсервативных заявлений, комментариев, так сказать, или позиции какой-то за госпожой Трасс не замечалось. Хотя сейчас вот 100 миллионов всяких биноклей, микроскопов по дням, по каждому ее выступлению, потому что, конечно, человек, который будет на внешнеполитической арене определять внешнеполитический курс Великобритании, очень интересен. Кстати сказать... Вот, ну и журналисты, что? Ну их работа такая. Буквально конечно, сегодня, буквально сегодня, через несколько часов состоится, правда, не один на один, но пока что, так сказать, в формате... Хотя, может, это произойдет в эти дни один на один, но сегодня состоится на полях Генеральной Ассамблеи ООН традиционная встреча Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша с министром иностранных дел 5 постоянных членов Совета Безопасности. Она как раз сегодня вечером пройдет в Организации Объединенных Наций, где будет сегодня прибывший вот буквально час тому назад в Нью-Йорк министр иностранных дел Сергей Лавров. У него же сегодня прямо после прибытия целый ряд встреч двусторонних, включая, по-моему, даже с генеральным секретарем НАТО Солтенбергом сегодня встреча. А вот вечером вот эта встреча, где впервые, кажется, посмотрят друг другу в глаза, пожмут руки и взглянут друг на друга наш министр иностранных дел Сергей Лавров и новая министр иностранных дел Великобритании. Там еще очень много говорят, ну, подробно мы, наверное, об этом рассказывать не будем, про, соответственно, ее теперь уже предшественника, про Доминика Раба. И, мы о нем говорить не будем. И я просто к чему это? К тому, что описывают ситуацию британские СМИ, с которой, то есть, с чем теперь сказать, ей почему... придется работать. Вот нет, нам надо сказать, почему о нем, почему он, так сказать, в России говорят, слетел с работы. Да. Достаточно, ему такую приписали, это нормально, он теперь, кстати, по поводу лорда-канцлера, но это мы когда будем говорить про нашу Лиз, Элизабет, я там, если честно, с этим лордом-канцлером тут без рюмки не разберешься, но об этом, наверное, уже второй части программы. Так вот, ну что, его сделали, теперь он вице-премьер, да, министр? Нет, подожди, давай начнем сразу. Деннис Рапп тоже был один из таких, скажем так, звезд консервативной партии и занимался... Он как раз ультрас, да, такой вот, в отличие от... Да. Мы о нем, по-моему, даже делали передачу, если память не изменяет. Мы говорили о нем. Такой он человек жесткий, каратист, хотите сказать, по своим спортивным привязанностям. И, в общем-то, казалось бы, ничего не предвещало, беды для его политической карьеры, хотя он был непопулярным по целому ряду своих высказываний, но, знаешь, как говорят, поскользнулся на такой драматической арбузной корке, как события в Афганистане, которые застали его во время отпуска на острове Крит. И это, конечно, сильно сейчас... огромное количество карикатур по этому поводу, юмористы иронизируют, потому что тут такие события, надо заниматься эвакуацией своих граждан. И это речь шла, понимаешь, не 100, не 200, а несколько тысяч человек. Во-первых, граждан Великобритании. А вот это делать срочно. Гражданских, военных. Во-вторых, мало того, что срочно, там еще большое число людей, то, что вольнонаемные, кто работали на англичан, то есть за них тоже Британия должна нести ответственность. Надо сказать, что там, вот, по моим данным, просто в личном качестве себя очень мужественно повел британский посол Великобритании Лори Бристоу, которого мы хорошо помним как посла Великобритании в России. Он работал в России послом достаточно долгое время. И вообще несколько раз работал в России. До этого он еще был зампосла в России. Он там прямо в аэропорту перед взлетающими самолетами, что называется, на стульчике в палатке, там собственноручно штемпелевал эти британские визы и так далее. Но, тем не менее, все это было сделано, как и американцами, достаточно хаотично, в драматических обстоятельствах, все это видели по телевизору, все это широко комментировалось. А Деннис Рапп продолжал дыхать на Крите и руководил этим процессом, видимо, в шортах, или, как пишет британская пресса, не отрываясь от рюмки, колады какой-то, в общем. И это все, вряд ли вызвало симпатию к нему. Британской общественности, она сбурлила. Есть даже такая карикатура, его пока, как он сидит в этом самом в кресле Foreign Office, а он весь в этих сувенирах с Крита, там какие-то там шкуры, непонятно чьи, и так далее. Вот. И, конечно, Борису Джонсону, к премьер-министру, я не скажу, что ничего не оставалось. Он попытался его вначале как-то защищать, сказал, что вот понимает, там еще что-то. Да, но эта попытка была с негодными средствами, потому что было понятно, что в таких ситуациях министр иностранных дел, когда гибнут твои сограждане, когда, происходит на глазах всего мира трагедия, в общем-то, по сути, трагедия, потому что там погибло много людей, и вообще вся эта драматическая история с приходом Талибан, запрещенной у нас по организации движения. Поэтому Борис Джонсон, насколько я понимаю, максимально смягчил, как он мог, пилюлю, перевел его в кресло министра внешней торговли, придумал, что-то придумал, то есть он его назначил дополнительно на статус вице-премьера, но надо понимать, что эта должность вице-премьера, она не постоянная. Вот, допустим, как у нас есть вот вице-премьерские должности. Они постоянные. А это специально под него было придумано. Так вот, такие были несколько прецедентов, и не один, и не два, когда какого-то министра поднимают до уровня вице-премьера. Или просто назначают вице-премьера под него конкретно. А не то есть, это... получается, это звучит только, это громко звучит? Да, это не постоянная такая офис, не постоянная вакансия. Это просто статус придается этот, данному министру. Но, конечно, Денис Раб, который провел в кабинете Бориса Джонсона перед тем, как узнал от него, то есть в момент, чего он узнал от него о предстоящей отставке, говорят, что он что-то не полтора часа у него там сидел, у него был тяжелейший разговор, но вот вошел к нему, наконец, вернувшись с Крита, с отдыха, к своему шефу-премьеру, но вошел министр иностранных дел, а вышел другим министром с приставкой еще вице-премьера, но, конечно, по значимости, как я вот сказал в начале, это не входит в те самые четыре большие позиции, которые есть в Великобритании. Поэтому Денис Трамп пока отодвинут на второй план. Говорили, что он его прям по косточкам разбирали, мы уже не просто не успеваем, да и не будем этим заниматься. Но вот если коротко, экономист его так характеризует, что Доминик Раб не справляется с крупнейшим за последние десятилетия внешнеполитическим кризисом, это отсылка к Афганистану, он имеет прекрасную репутацию в противостояниях России и Китая, но по многим сложным проблемам запутывается даже в мелочах. Ну да. А вот в отличие от Лиз Трасс, о которой мы сегодня говорим, которая, так сказать, чрезвычайно проявила энергичность на посту министра внешней торговли. А, кстати, я оговорился, он получил пост министра юстиции, Денис Раб. Да, я оговорился. Вот. А министр внешней торговли была Лиз Трасс. Так вот, она была чрезвычайно активна, и тут же надо понимать, что она занималась на посту министра внешней торговли огромным количеством разного рода межгосударственных соглашений, сделок и так далее, связанных с выходом Великобритании из Брексита, то есть после Брексита. И, в общем-то, там надо было пересмотреть, ну, не знаю, бесконечное количество этих самых торговых сделок, за что, кстати сказать, Джонсон, который вообще, как известно, в карман не лезет и любит и острое слово, и давать всякие прозвища. Так он прозвал ее Бизи Лизи, то есть работящая или там, так сказать, постоянно занятая Лизи. Вот. Но, тем не менее, эта вот Бизи Лизи действительно стала, благодаря тому, что она все время бизи, так сказать, очень популярной в Великобритании. Ну да, то есть она популярна и считается, ну, Sky News во всяком случае говорит, что она как раз, да, эффективный переговорщик. Я думаю, что такое прозвище, такую характеристику она заслужила как раз после, соответственно, всех вот этих переговоров по сделкам. Мы сейчас вынуждены уйти на перерыв, соответственно, на новости и на любимую рубрику Михаила Гусмана. Он сейчас возьмет ручку, говорим по-татарски. Да я уже с утра с ручкой сижу. Все, замечательно. Это не рубрика, это мое любимое занятие, изучать благодаря «Эхо Москвы» татарский язык. Какая же это рубрика? Программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Гусман. Не переключайтесь, скоро вернемся. Часа 33 минуты в Москве. Это программа 48 минут. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Все здесь, в прямом эфире. Слушайте нас, смотрите нас, если хотите. Выбирайте самый удобный для вас способ. Говорим мы сегодня про новую, да, про новую, если использовать феминизм, про новую главу британского Foreign Office, соответственно, Элизабет, или как иногда в СМИ, в британских СМИ, англоязычных СМИ, так говорят, Лиз Трасс. Мы уже рассказали вам, какая была ситуация, что это почему такое назначение, точнее, почему это произошло сейчас, такая довольно большая перетряска в правительстве Дэвида Кэмерона произошла. Может быть, это не самое громкое назначение, да, или перестановка, так скажем. Но самое интересное для нас, в смысле, как, вот, как вы сказали, с точки зрения, да, вот с нашего угла, если смотреть. Но надо еще иметь в виду, что это все-таки за этим стоит и такой серьезный расчет, как я думаю, Бориса Джонсона. Потому что, ну, с одной стороны, Трасс сегодня, как ни крути, а Борис Джонсон читает рейтинги популярности наверняка, и он сам достаточно все-таки популярен, он один из популярных премьер-министров в нынешнее время Британии, но она, надо сказать, имеет самую большую популярность среди министров, имела до прихода в Foreign Office. У нее одобрение зашкаливало свыше 85%. Это вообще величайший случай. При том, что... Вот ведь от предшественника, да, у которого сейчас я боюсь переврать, но что-то вроде там третий или четверти поддерживали его. Да, около 40 у него было. Да. Но там еще ничего интересного, что сейчас есть такой в британском правительстве, такой очень популярный министр финансов Риши Сунака, который стал чуть ли не кумиром британцев, потому что во время пандемии у него, так сказать, его офисом, им самим была разработана такая как бы масштабная программа поддержки бизнеса, сохранения рабочих мест. Это, конечно, не могло не отразиться на восприятии его деятельность, его лично британским обществом, у него поддержка 75%. То есть она почти что, то есть не болит, она 10% опережает по популярности. Казалось бы, работая в такой сфере, как внешняя торговля, да, но вот именно то, что ей удается, она просто из нее брызжет энергия, она все находилась в зарубежных поездках, заключала все новые и новые соглашения, возвращалась, докладывала в прессе, так сказать, о своих очередных победах по перезаключению соглашений с разными странами. И это все это работало на ее популярность. Притом, мне кажется очень важным сохранить, что она сохранила еще должность другую, должность, которая... У нее была министра по делам женщин. По делам женщин, да. Да, и это тоже очень важно. Так сказать, там, так называется у них Министерство по делам женщин и равноправия. Ну, это сегодня делает ее, ну, на мой взгляд, в правительстве вторым лицом, так сказать, после Бориса Джонсона. И причем сразу ей сейчас надо делать очень много политических конкретных решений. Ну, например, после вот этой знаменитой истории по выходу Австралии из сделки с Францией по строительству подводных лодок, да, и вот образовалась коалиция, там, Австралия, Соединенные Штаты, Великобритания, резко ухудшились отношения с Францией. И вот сейчас ей, я так понимаю, в той же Организации Объединенных Наций, куда приехал и министр иностранных дел Франции, придется как-то, ну, как бы этот образовавшийся завал в отношениях как-то пытаться разгрести, потому что это уже непосредственная задача как главного британского дипломата попытаться, ну, что-то наладить в отношениях традиционных, таких достаточно сложных, но традиционно всегда взаимодействующих между собой Франции и Великобритании. Что-то придется предложить взамен. Ну, вот сейчас это будет... Посмотрим, как она умеет торговаться как раз. Нет, вот это как раз она умеет. Вот это как раз она умеет, она доказала на посту министра внешней торговли. А вот как на дипломатическом непосредственно, а не внешнеторговом, ей это все удастся, вот это, как говорится, опять-таки цитата из вашего главного редактора, будем наблюдать. Будем наблюдать, да. Но пока, кстати, тоже политика пишет, что она была очень дружелюбна с другими представителями других, соответственно, наций при заключении этих различных контрактов, торговых сделок. Некоторые могут сказать, слишком дружелюбно, отмечается в кавычках. Но также пишет со ссылкой уже на европейские разные источники, что дипломаты ЕС пока осторожно воспринимают это назначение. И, ну, потому что они помнят ее предшественника, свежо предание, и они пока не знают, как она себя будет вести. Так что в Евросоюзе это назначение пока воспринимают осторожно. Ну, это естественно такое. Но, знаешь, осторожно, но не настороженно, потому что, в общем-то, ее достаточно хорошо изучили и знают. Я еще говорю, она очень напористая, она миловидна, кстати, как это легко. Можно, она улыбчива, любит такие традиционные британские, ну, традиционные для женщин Британии такие костюмы, но таких ярких расцветок. Носит достаточно крупную бижутерию. То есть она не... А я обратила внимание, да? Да? Да. Ты как женщина стала обратить, а я как мужчина. Да, причем она ее достаточно часто меняет. То есть она любит... У нее образ не серой мышки, работящей такой, или там крота, который роет свои норки, а она такой очень яркий человек, и даже внешне яркий. И это очень важно подчеркнуть, потому что это сразу концентрирует на ней и тех, кто позитивно к ней относится, и тех, кто негативно, сразу будут вокруг этого тоже, так сказать, свои едкие стрелы у вас есть, или ломать, или выпускать. Небольшой совет нашим слушателям или зрителям, если вы хотите не в нашем пересказе, а своими глазами, что называется, увидеть все вот эти, но очень любит действительно яркие детали, может быть, какие-то платки красные, откройте ее твиттер, она довольно активна, я думаю, что, конечно, не она лично ведет, ее там помощники какие-то, нет, там нет, очень нет, много нет, фотографий. Нет, Марина, как раз нет, она сама лично ведет твиттер. Да, и об этом, кстати, тоже говорят. Она лично там много ведет... фотографий, можете посмотреть. Действительно, она так любит хорошо одеваться. Так, стильно. У нее есть свой определенный стиль, и она действительно, да. Так что можете сами открыть ее твиттер и посмотреть все это. Кстати, последний твит буквально вот час назад. Она пишет: важная встреча с министром иностранных дел Ирана. И прям сразу, прям задачу, так по-деловому. Я полна решимости добиться освобождения задержанных британских граждан, хочу вернуть Иран за стол переговоров по ядерной сделке. Вот так. Ну да, это, так сказать, ну ее сейчас это просто, ну, основная задача, так сказать, ну, заниматься теми больными, что ли, заставшие от наследства Доминика Раба вопросами, вот задержанные в Иране британцы, это такая достаточно большая боль, головная боль, во всяком случае, у британского правительства. Я вот, готовясь к нашей программе, вот, сказать, общался с моими коллегами. У нас, кстати говоря, традиционно агентство ТАСС, традиционно очень сильное представительство наших журналистов, корреспондентов в Лондоне. Сейчас его возглавляет очень опытный и глубокий журналист, профессионал своего дела, Илья Дмитриачев. Там вообще хорошая команда, там вот Юра Михаленко, другие ребята. И они, сказать, я просто интересовался, ну вот, с их угла, журналистского угла, как смотрят на приход Лиз Трасс на должность министра. Ну вот они как раз и мне рассказывали о том, ну, что ли, во-первых, огромной волне комментариев, но это казалось бы естественно. Но вот если так суммировать общее мнение, так сказать, британской прессы, это все-таки, она скорее положительное и, так сказать, благосклонное, нежели негативное. Ну, в том плане, что когда она только вошла в правительство 7 лет назад, вот здесь проявилась ее, так сказать, мне кажется, и характер, и ум. Она пошла в правительство в качестве министра сельского хозяйства, и была знаменитая речь, которая, это было 7 лет назад, которая вызвала много едких комментариев. Она была посвящена вот как раз британскому сельскому хозяйству, поскольку она министр. Ну, во-первых, эту речь назвали «сырной», потому что ее главный пафос этой речи состоял в том, что она возмутилась, что две трети сыра завозится в Британию из Франции, в то время как сама Британия производит, собственно, сыра количественно больше, чем Франция. Но вот это и не другой сыр. Да-да. Нет, потом он что-то там по поводу чая сказал и так далее. Очень много по этому поводу было. Вот именно в стиле, как сейчас сказала Марина, другой сыр. Вот да. В этом ключе, так сказать, было очень много комментариев. Но надо дать ей должное. Она сама достаточно быстро оправилась от этих, так сказать, ядовитых комментариев. И сама с юмором, с улыбкой, со смехом вспоминала как бы себя вот такую, которая вот поначалу с такой достаточно неподготовленной амбициозностью бросилась, так сказать, комментировать ситуацию в этой сфере, но, столкнувшись с реалиями, поняв их, вникнув в них, она стала, ну, что ли, как бы делать более взвешенные и комментарии, и оценки, и это понравилось публике. Она смогла, так сказать, себя, как говорится, на себя взглянуть со стороны и с улыбкой, с юмором себя же комментировать. Это вот такая еще присущая ей некоторая самоирония на фоне суперамбиций. Вот это, так сказать, сочетание вот потому-то, видимо, вызвало понравилось. Вызвало какое-то доверие, да, наверное? Да, и показало, что живой человек сказать, с таким открытым характером, с трезвым мышлением, все это вместе, вот эти 85% ее популярности и определили. Давайте теперь определим нашу героиню, а то мы так вокруг, около 10, ну просто это важно. Давайте все-таки мы родим героя. Надо сказать про ее, так сказать, откуда она появилась, почему она была левая и стала правая. Потому да. что вот в этом самом, в июле 75 года, когда она родилась, так сказать, она родилась в семье, ну, скажем, людей с левыми взглядами. Ее отец, ну, так сказать, она детство прошло в Шотландии, хотя она родилась в Оксфорде, но потом они приехали в Шотландию, потом приехали в Лидс, так сказать, на север Англии. И, в общем, это была такая неблагополучная вот, Лидс, так сказать, где они жили, часть страны. Ее отец был профессор математики, а она была старше из 4 детей. И а мама была ее медсестрой. И, в общем, семья, ну, скажем так, британская интеллигенция, если так сказать, то она, конечно, слышала разговор родителей, участвовала с родителями в демонстрациях. Хотя сегодня, Маргарет Тэтчер является ее кумиром, и она об этом говорит. С другой стороны, она кричала всякие лозунги против Маргарет Тэтчер, когда ребенком вместе с родителей кричала. Она была такая, чуть ли не самый громкий детский голос звучал на этих митингах против правительства консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер. Но она получила, кстати сказать, в целом неплохое образование. Но вот, как опять-таки подсказали мне мои коллеги из нашего представительство в Лондоне, она, по-моему, чуть ли не единственная из нынешних членов кабинета министров Великобритании, которая училась не в какой-то привилегированной или там какой-то дорогой частной школе, а училась она в обычной государственной школе, и это, так сказать, было базовое образование, но, правда, настолько хорошо училась, что смогла получить место в Оксфорде. И вот здесь именно в Оксфорде, оплот высшего образования в Великобритании, классического образования, она, собственно говоря, и столкнулась, как она сама говорила, с людьми, которые придерживались консервативной идеологии. И, надо сказать, это было первое знакомство с консерваторами, молодыми консерваторами в Оксфорде. И до этого она, так сказать, вращалась совершенно в других кругах идеологических. И вот именно в Оксфорде, так сказать, ее как бы осознание, так сказать, ценностей идеологических изменилось из леволиберальных в так сказать, консервативной. Там интересно, но... Да-да. Это когда мы дойдем уже, у нее уже было несколько кампаний, она пыталась, но это чуть-чуть позже лучше. Нет, там, но кстати, она всегда, достаточно рано, но, видимо, она рано почувствовала тягу к политике, когда достаточно молодые годы пыталась, так сказать, ну, она, хотя закончила университет, где она изучала философию, политику, экономику, она там работала там в нескольких компаниях, в газовой компании, в телекоммуникационной компании, вот. Но достаточно рано пыталась... Она вступила в партию в 96-м. Да-да-да. И, кстати сказать, отец долгое время ее вообще не признавал, сказать, ее политических убеждений новых, отказывался поддерживать ее в ее избирательных кампаниях. Вот, да, она, у нее было несколько избирательных кампаний, да. Да, она на 108... И отец отказался. Мама согласилась поддержать кампанию, ну, да. А отец сказал нет. Он воспринял это как политическое предательство. Понимаешь, вот она же говорила, что правда, назвала их крайне левыми своих родителей. А тут вот совсем другое. Вот. Но, так сказать, она... Практически... Было несколько неудачных попыток, да? То есть да, нее... до 2010 года она так и не смогла попасть в парламент. Впервые она попала в парламент 11 лет назад, в 2010 году, так сказать, но потому что она баллотировалась тогда еще от округа в Норфолке, в юго-западе Норфолка, где очень сильная позиция консерваторов, и, что называется, тот, кто оттуда выставлялся, тот, можно сказать, гарантированно побеждал, что и случилось. Вот. Но тут надо... Вот сейчас должен был вступить синдром Нарышкина, который всегда любит вспоминать скандалы. Но, так сказать, в этом случае я буду вынужден в этом синдромом Алексея Нарышкина выступить, потому что как раз вот тогда, когда она в 2010 году избиралась и была избрана в парламент, вспомнили ее семейный скандал 2006 года, где ее там упрекнули, то есть не упрекнули, был факт, так ее измены, у нее был роман со своим знакомым Марком Филдом, который был депутатом в 2006 году и другом Бориса Джонсона. Но этот скандал был, стал известен в печати, и относительно некоторое время была с ним в близких отношениях. Вот. Но в итоге, так сказать, семья сохранилась, кстати говоря, в отличие от этого самого Филда, который, в общем-то, покинул политику и развелся. А вот она все-таки смогла семью сохранить и даже смогла в каком-то смысле слова даже обратить этот скандал в свою пользу. В том плане, что она выступала несколько раз и говорила, что вот те, кто против нее, она упоминала в сексизме и говорили о том, что вот мужчинам-политикам типа вот в таких ситуациях все сходит с рук. А вот, например, вот, ну, случилось со мной такой грех, но вот почему я должна уйти из политики? Ну, вот, сказать, карьеру я буду продолжать. И вот и это такая ее откровенная, так сказать, позиция, тоже, как ни странно, сработала на нее. Ну вот интересно, да, как то, что вот ей ставят, вспоминают почему-то вот это изменение политических взглядов, а вот эту историю, да, упоминают, но больше вскользь. Вот смогла загладить, да? Вот, да, я это говорю. Да, ведь это же ее заслуга. Вот. Но, кстати сказать, интересно, что именно в то время, в тот год в парламент пришла и она, и вот самый упомянутый нами Доминик Раб, и вот это самое Прити Паттл, министр внутренних дел, и другие некоторые. То есть это было такое... призыв, вот 11 лет назад, такой призыв в парламент тех, парламентарии стали те, которые вот через какое-то количество лет, ну, почти это практически 10 плюс-минус лет, нет, даже меньше, стали министрами в правительстве. Но она, значит, соответственно, что, в 2012-м становится парламентским, тогда еще помощником министра образования, да, и только, соответственно, в 2014 году, то есть 2 года спустя, она как раз получает свой первый портфель. Ну, кстати, сказать надо еще одно сказать, она, между прочим, об этом тоже нельзя не сказать, она министр правительства Великобритании при четырех премьерах. Вот, да, ты хотел сказать, вот смогла, да, договориться, то есть она как-то вот переходила из кабинета, да? Нет, да, смогла, но смогла, так сказать, не только за ее красивую бижутерию и яркие костюмы, а вот именно за свою профессиональную деятельность, потому что она занимала разные министерские посты. Кстати, да, тут стоит перечислить, потому что у нее в портфеле-то было много, получается. Значит, да, начала и... она, ну тогда хорошо, помощник не считается министром образования, это так, разогрев, а получается первый ее портфель был что? Значит, министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, это, соответственно, при правительстве Дэвида Кэмерона. Да, но она еще была бы министром, тем самым министром юстиции, куда сейчас ушел Раб. Потом, значит, опять же, при Кэмероне она стала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, подтвердила. Потом при Терезе Мэй. Вот, кстати, вот тут был скандал, но вот он связан не то чтобы с нашей героиней, а с самим постом, потому что она была назначена министром юстиции и лордом-канцлером. И все говорят о том, что это ошибка, потому что это еще, по-моему, Тони Блэр объединил эти две должности, министра юстиции и лорд-канцлера, что этого делать не стоит. Но это, в общем-то, касалось нашей героини только когда она, соответственно, занимала этот пост, и больше это касается не личности, не персонажа, не человека конкретного, а вот этой истории с объединениями этих двух должностей. Ну, кстати сказать, вот возвращаясь, да, но я вот хотел бы сказать, все-таки вернуться к ее личной жизни, потому что мы как-то, мне кажется, вот я сейчас почувствовал некоторую неловкость. Мы рассказали про ее любовника, а не сказали, что... Да, потому что эта история ярче. Замечательный муж, бухгалтер Хью О'Лири, где они встретились еще молодыми консерваторами. У них две дочки, кстати сказать, в имени каждой из которых слово «свобода» присутствует. Одну зовут Либерти, другое Фрэнсис. Вот. Так что она сохранила семью и счастлива в семье, несмотря вот на тот скандал аж 2006 года. Но... Ну, уже сколько воды утекло. Да. Вот. Но, кстати, знаешь, вот вопрос. Я давно не спрашивал тебя, задал вопрос для викторины. А вот здесь, да, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, какое хобби у нашей героини, которое позволяет ей снимать стресс, о котором она любит рассказывать и так далее? Вот очень... Я могу подсказать. Хобби чисто женское. Вяжет? Нет? Не, ну мужчины тоже вяжут. Хотя то, что она делает, мужчины делают. Да. Даже хоккеисты иногда вяжут, я видел. Она печет булочки, круассаны и торты. Обожают это делать. Люди, которые пробовали ее булочки и торты, говорят, что они вкусные, они просто политически выпеченные. Но действительно, это, она говорит, что это потрясающе снимает стресс. И чем хуже у нее проходит рабочий день, то есть, ну, чем более нервно, напряженно и так далее, тем она считает, у нее лучше получаются булочки, круассаны и торты. Она еще между работой и булочками успевает, она две книги написала, так что она еще и в определенной степени литератор, вот, и последняя книга, это у нас когда получается, 2012 год, «Британия Unchained», да, назвали как «проницательная критическая оценка британских проблем перед лицом неопределенности будущего», это, по-моему, «Телеграф» написали про ее книгу. Ну, понимаешь, нам, конечно, очень хочется, чтобы, на мой взгляд, она могла внести свой вклад все-таки в улучшение отношений между Россией и Великобританией, которые, как мы уже сказали, очень далеки от хороших. И, так сказать, она, хотя редко высказывалась по поводу внешней политики, занимаясь непосредственно своей деятельностью, но, так сказать, и в этих редких высказываниях тоже были достаточно неприятные комментарии в отношении с нашей страной. Но, как вот мне подсказали мои коллеги, вот если говорить, вот некоторые, скажем так, как было сказано, источники, близкие к посольству России в Лондоне, говорят о том, что в Москве, наверное, все-таки готовы были бы поддержать нового министра, если все-таки она приложит свои силы к нормализации отношений между нашими странами, которые, конечно же, все-таки требуют улучшения. Но будем надеяться, что, так сказать, та энергия, которая ей присуща, то понимание задач, которые перед ней стоят, как раз на эту миссию и поработают, чтобы отношения между Россией и Британией, которые, ну, так сказать, редко бывали безоблачными. Лучшие времена. Редко бывали безоблачными, но хотя бы не были с таким количеством туч, которые сейчас между нашими странами. Ну что, можно пожелать только ей удачи, что могу сказать. И, как говорит наш главный редактор, будем наблюдать, это правда. Все, закончилось у нас время. Это программа «48 минут». И здесь были Марина Максимова.